Вторжение. Голодный удав медленно прохаживался перед обзорным экраном рубки рейдер-стратега. Истекало контрольное время, отпущенное на проведение операции по проникновению небольшой группы свободных донов в пределы системы Парма. Никаких признаков работы маяков, которые должны были установить и защищать до момента прохода сквозь аномалию сборной флотилии донов, не наблюдалось. «Жаль, а могло бы получиться». Эти слова слетели с губ адмирала в пустоту, отражая скорее его несбывшиеся надежды, нежели были предназначены для посторонних ушей. Он взял в руки заветный кристалл и собирался было запихнуть его в нишу рекордера, как в рубке прозвучал рингтон вызова внутренней связи, и дежурный офицер сообщил. «Адмирал, видим отчетливый сигнал маяка. Корабли донов начинают маневр проникновения в систему». «Ни хрена себе капуста!» Клыкастая пасть голодного удава широко раскрылась от удивления. «Не понял приказа, прошу повторить!» Адмирал легко забросил 2 центнера мускулистого тела в капитанское кресло рейдера «Длинное копье». «Обеспечить поддержку этим напыщенным индюкам! Активируйте план, загруженный в управляющие системы кораблей! Сжечь ко всем чертям все, что только попробует высунуться из системы наружу!» План вторжения был прост и понятен даже младенцу, научившемуся играть в виртуальные космические сражения. Основная задача донов – подавить флот противника в системе и обеспечить полное превосходство для идущих следом десантных ботов Детей Гнева, на долю которых выпадало штурмовать планетарные объекты Черного Легиона. Потенциальными целями легких и юрких корветов были как отдельные корабли, приблизительно равные им по классу, так и крупные их группировки. Основной упор делался на превосходство в количестве и в тактике ведения боя. 10 корветов под началом Куцева Змея после прохода через аномалию оказались на пару единиц в стороне от основной группы и сразу начала перестроение в растянутый парный октаэдр. Скрытые маскировочным полем корабли в таком строю шли 5 парами, 4 из них соответствовали вершинам фигуры, а 5-я располагалась в центре. Приближающийся противник, обнаружив любую из крайних пар и уверовав в свое численное превосходство, начинал атаку. Атакованная пара смещалась в центр группы, и противник оказывался окружен со всех сторон кораблями донов, что в идеале, жаль не всегда, приводило к неминуемой и скоропостижной его кончине. «Куцый змей забияком! Не спать, строй не ломать! На всякую хрень не отвлекаться! Эфир не засорять! Поехали!» Капитаны кораблей с интересом наблюдали, как их собратья вступают в бой с малочисленными пока патрулями легионеров. Но уже через полчаса после того, как маяк открыл ворота в систему Парма, картина не представлялась такой радужной, какой могла показаться сначала. С низких орбит второй планеты системы в сторону прорыва двигался целый рой шверджамперов. Их количество не способствовало излишнему оптимизму. Корабли противника прекрасно держали строй, и как только передовые группы донов сблизились с этой армадой, началась форменная мясорубка. Уже через 3 часа должна была последовать вторая волна, состоящая из десантных штурмовых групп Детей Гнева, а говорить о каком-либо преимуществе донов в системе было преждевременно. Свободный дон Большой Болтун, с тревогой наблюдавший за происходящим на обзорном экране системы дальней локации, не выдержал и влез в циркулярную связь группы. «Болтун Куцаму! Что-то не похоже, что мы неожиданно напали на слабого и малочисленного противника!» «Я сказал не засорять! Ты лучше себе под ноги смотри! 2 тройки джамперов справа!» Корабли Черного Легиона на полном ходу проскочили всего в 1/4 единицы от корветов, явно направляясь в сторону большой драки. «Есть смотреть под ноги!» Ко второй планете системы доны приближались практически в плоскости эклиптики, нагоняя небольшое облако астероидов. В этот момент радары импульсной локации передового корвета сообщили о странном объекте или плотной группе объектов, совершающих перестроение, прикрываясь этим естественным фоном из космических булыжников. «Это еще что такое?» 2 десятка целей не намного крупнее шверджамперов, но при этом имеющих характеристики, не уступающие стандартному фрегату, роились и жались друг к другу, образуя единую шарообразную структуру. И как только перестроение было завершено, последовал залп такой мощности, что 2 передовых корвета просто исчезли в ярком облаке взрыва. «Максимум поля на бортовые щиты! И в разные стороны противолодочным зигзагом! Биус, транслировать всю информацию об объекте на корабле основной группы!» Куций не успел договорить. Его корвет оказался очередной целью неизвестного противника. Основной группе можно было уже ничего не сообщать. Беглый огонь, который вела по корветам эта передвижная крепость, никого не оставил равнодушным. Ударив во фланг группе прорыва, она смешала построение донов, и теперь каждый дрался за себя. Мало того, легкие джамперы монахов, перегруппировавшись, стали прижимать атакующих под огонь батарей крепости, и та лупила по ним, как по мишеням в тире. «Объект бьет распределенным залпом! Чем ближе к объекту, тем ниже будет эффективная мощность в фокусе!» Кто из донов оказался самым догадливым, болтун разобрать не успел. Он бросил корабль вперед к крепости в надежде, что сумеет проскочить в слепую зону до того, как от него останется только облако перегретого газа. Когда до огромного вражеского корабля оставалось не больше двух десятков километров, и здесь его смертоносные орудия уже не работали, доны задумались, что, собственно, дает им эта позиция. Всего два корвета смогли прорваться на столь близкое расстояние, но теперь стоило ожидать залпа орудий непосредственной обороны крепости. «Атакую!» Болтун, сбросив мощность с силовых щитов, перенаправил всю имеющуюся энергию на батареи главного калибра. Корабль вздрогнул, и залп трехлучевых орудий расцветил на поверхности силового защитного поля крепости концентрические радужные круги. «Тьфу ты, ёкарный бабай!» Болтун аж плюнул от досады, попав слюной на коленную накладку бронекостюма. На мгновение скосил глаза на неприятный отпечаток на ноге, а когда вновь поднял их на обзорный экран, то если бы не магнитные фиксаторы кресла, точно вывалился бы из него на шершавый металлический настил рубки. Крепость медленно разваливалась на куски, которые, беспомощно кувыркаясь в пространстве, разлетались в разные стороны. Лицо благородного дона расплылось в счастливой улыбке. «Как я его приложил!»